Наш старый приятель Тапал тоже так говорил, а ты смотри, как оно вышло, из-за шлема. Джастер не видел его лица, но всем сердцем чувствовал, как тот неприятно ухмыляется, презрительно разглядывая сражающихся вокруг них. Набрал какой-то швали, пнув тело адского десантника, того самого, что боролся до конца. Торвисл активировал черный световой меч, но оно и к лучшему. Я готовился к долгой и тяжелой войне, но если все закончится прямо здесь, обведя клинком поле боя, набирающие обороты, глава дозора расставил руки в стороны. Вокруг них как-то сам собой организовался круг, а некоторые мандаларцы даже прекратили сражение, собираясь наблюдать за поединком. Я буду этому искренне рад. С боем добираясь до транспортника герцога, я то и дело терял своих парней. Это были лучшие доступные мне кадры на данный момент, и каждая утрата отзывалась горечью. Мы уверенно шли вперед, пробиваясь сквозь наседающие толпы регулярной армии, дозорников, дроидов и обезумевших наемников других в атак, которые бились против всех. Все смешалось в кучу и было просто непонятно, кто за кого. Особенно тяжело было различить мандаларских зазнаек, что не могут нормально разукрасить свою броню. Кто-то был в синей, другие в серой, третьи в черной, и лишь мелкий герб на правом плече отличал их от других. Проскользив под поваленным фонарным столбом, высаживаю очередь с винтовки в брюхо какого-то мандо. Первые два выстрела угодили в плотную бескоровую часть, что поглотило выстрела. Зато остальные достались под брюшью, выжигая пузо ублюдка, что целился куда-то вдаль из ракетницы. Мимо пролетела очередь лазерных болтов. Настоящая светящаяся линия, как из пулемета, скосила не один десяток солдат, практически перерубая их на двое, и своих, и чужих. Но стрелка быстро угомонили, а запах паленой плоти и вспышка огнемета явно намекали на его незавидную участь. Добравшись до брюха транспортника, которое было открыто всему миру, мы с опаской обогнули спаренную бластерную пушку, что выглядывало из-под морды, и нос к носу столкнулись с гвардией герцога, палящих без разбору во всякого, кто пытался подойти к кораблю. «Ай, сука!» Оттолкнув пару парней, что сунулись следом за мной, проверяю перчатку, в которую по касательной попал бластерный болт. Металл оплавился, а я ощущал смесь тепла и боли, как при сильном ожоге. «Это что же за винтовки у них там? Эй, блаженные! Это адские десантники!» Ответ мне дать не успели, ведь в этот момент несколько спидеров на автоуправлении протаранили укрепление гвардии, открывая нам путь. Вот же, когда же я попытался залезть внутрь, мне в морду уперся бластер, недвусмысленно намекая отвалить. «Герцог, а, это вы, Сэм?» Тяжело дыша и с трудом ворочая языком, мужчина опустил руку и позволил моим парням спустить его на землю. Выглядел он крайне неважно, я бы даже сказал откровенно хуево. Половины ноги нет, вторая изломана в нескольких местах, обе перевязаны и обмотаны бактопластырями, но, господин Тапал, я думаю, не нужно, я понимаю, да и если бы только ноги. Тыкнув себе пальцем за спину, герцог позволил мне взглянуть на огромный покрытый ранами от осколков ожог. Мне немного осталось, я чувствую, но перед тем, как, кха, я должен поговорить с Джастером, я обязан поговорить с ним. Кивнув на его слова, выглядываю из-за обломков транспортника, наблюдая, как Мерил решил устроить дуэль с парням в неуязвимой броне с мечом, что режет сталь, как масло. Ну это просто охуенно. Лицо мое исказило гримаса, а сам я чувствовал нарастающую ярость, особенно от того, что бойцы обоих лидеров стояли и ждали окончания, пока вокруг продолжали биться остальные, и никто их не трогал. Это что, голливудский фильм, с эпик-сценой в конце кинца? Плотно сжав губы, я вернулся к герцогу, которого мои десантнички пытались вытащить с того света, хотя бы на пару минут. Скинув со спины свою аптечку, кидаю ее единственному уцелевшему капралу, использовать на максимум. Не дайте ему умереть ближайшие полчаса, все ясно, так точно. Ударив кулаком в грудь, капрал ринулся вытряхивать содержимое на ближайший стальной лист. Времени церемониться не было, потому он сходу вколол сильный препарат на основе наркотиков и бакты, от которого у герцога глаза на лоб полезли. Поживешь еще, чертяка, главное остановить бойню, и тогда разберемся. Оглядевшись в поисках решения своей проблемы, я был вынужден пригнуться, так как последний из лояльных Тапалу Куэры кораблей рухнул на землю, неподалеку от нас, вынуждая всех повалиться на землю. Даже дебильный поединок приостановился, чем оба бойца незамедлительно воспользовались. Дерьмо, еще один остался. Последний уцелевший преследователь явно принадлежал к команде дозора и ныне повис над полем для поединка. Я примерно догадывался, что произойдет, если лидер дозорников проиграет, потому решил рискнуть и действовать, как привык в прошлой жизни. Сейчас вы у меня отведаете демократии. Шакл, давай за мной, пригодишься. Есть, сэр. Ударив себя в грудь, помятый юкианец бодро зашагал следом, помогая мне забраться в люк подбитого транспорта. Моя цель лежала ближе к брюху, так что следовало поторопиться. И я лишь надеялся, что Джастер продержится против читера еще пару минут, прежде чем я разберусь с кораблем. Пролезая по разрушенным коридорам, смятому ангару и непонятно каким чудом уцелевшей вентиляции, я добрался до орудийной башни. Лучше бы было, конечно, бахнуть по преследователю из бластерных пушек по бокам, но, схватившись за рычаги, прогоняю Шакла, который часто выступал для меня погрузчиком и стремянкой на этом странном пути, быстро навожусь на зависший патрульный корабль. За демократию, сука! Наведя прицел на двигатель, зажимаю гашетку, позволяя четырем мелким лазерам улетать в цель, с ритмичностью секунды. Первый выстрел дезориентировал врага и напугал всех, кто стоял под кораблем. Все такие уверенные, деловые, воины, сразу видно, а начали разбегаться, как стая вомп, на своих двоих или ранцах, они прыснули во все стороны, пока я продолжал поливать корабли из пушки. А-а-а, ха-ха-ха-ха, я сжимаю рукоятку лазерной пушки, вспотевшей от волнения ладонью. Сердце стучит в ритме битвы, и адреналин разливается по венам, как раскаленная лавина. Первая батарея газа подошла к концу. Руки движутся сами, вставляя новую. Я хочу еще, нужно еще. Быстрее, больше, разрушительнее. Нужно стрелять. Я поднимаю оружие к плечу, прицеливаюсь и натягиваю спусковую скобу. Когда пальцы касаются гашетки, раздается оглушительный гул, и из ствола вырываются два ярких лазерных болта, оставляя за собой светящиеся следы. Это отдача, мощное напоминание о том, что я не просто человек, я адский десантник. Каждый выстрел поднимает во мне прилив радости, восторга и безумия. Как же это прекрасно, чувствовать, что ты управляешь мощью, которой можно придавить жизнь врага, бесповоротно оборвать ее. Стволы раскаляются. Я стреляю, как привык. В войне с терминидами и автоматонами нет места аккуратности. Ты бьешь на максимум, сильно и больно, так чтобы они запомнили, что связываться с тобой себе дороже. В кабину башни, сквозь сломанные бронестекла проникает вонь паленого металла, стекающие и трескающиеся краски. Я слышу крики. Их так много. Дуло пушки переводится на мандаларцев в черных доспехах. Небольшая группка, ярко выделяющаяся на фоне остальных. Один из них с мечом. Он что-то кричит, тыкает в меня пальцем. Черная броня, красные визоры. Уши прорезал галлюцинация, рев автоматонов. Боевая сирена била по мозгам, возвращая меня в те далекие времена. Цвет меча меняется с черного на красный. Кто-то из мандаларцев хочет запустить сигнальную ракету в небо. Проклятая железяка, хочешь вызвать подкрепление? Я тебе, блять, покажу вкус свободы. Спаренный бластер моментально перескакивает на самого инициативного. Выстрел, выстрел, выстрел. От его тела не остается даже ног. Остальная братья начала разбегаться кто куда, но я уже на чеку. Любители реактивных ранцев всегда лезут в ближний бой. Я помню, в первый раз я не знал этого, взамен сраный автоматон намотал мой кишки на выдвижной клинок. Продолжая стрелять из балстерной пушки, я выцеливал самого главного в дорогих доспехах, чей шлем сиял алым визором. Он махал своим сраным мечом и стрелял в ответ, уверенный в своей броне, но первый же удачный выстрел оторвал ему ногу. Какой прок в отличной броне, если сам ты слабак и твое тело легко разваливается на куски? Выстрел. Меч вылетает из его руки. Выстрел. Подбежавший на помощь дозорник заваливается на спину, без верхней части туловища, а остальные даже не решились встревать в это, укрываясь за зданиями. Мой беглый огонь продолжался еще пару минут, прежде чем стволы не оплавились полностью и пришли в негодность. Тяжело дыша, я откинулся на спинку кресла, после чего осмотрел поле боя, видя там немало тел в черно-желтой броне. Знакомо дерьмовый день, глава 29, воины чести, мать твою. Сплюнув на землю, я проигнорировал недовольные взгляды гвардии, что уткнулись мне в спину. Неспешно спускаясь по ступенькам дворца, я обдумывал то, как завершились события в этой мелкой войнушке. Начать стоит того, что потрепанные свиты Джастера и Тапала теперь топали в обнимку, чтобы в будущем противостоять уцелевшим недобиткам из дозора. После боя выяснилось, что потрепало всех, больше всего, конечно, дозорных, но и остальным досталось так, что будут еще пару лет в себя приходить, да набирать свежее мясо. Сразу, как только завершилась битва, мой челнок забрал раненого герцога и лидера истинных, увозя их в сторону столицу. Нужно было срочно предпринять меры и убедиться в лояльности большей части армии, не говоря уже о том, что безопасность столицы была под вопросом. Перед общим врагом, две группировки мандаларцев объединились и стали работать сообща. «Сука», так приторно звучит, хотя выглядело это еще хуже, словно попал в сраный мультик. Еще бы за ручки взялись, гомики мандаларские. За пару дней во всем секторе происходили невероятные перемены, а уж совместное выступление двух лидеров сорвало настоящие овации. Мандалор ожидали большие перемены, начиная от смены типа власти, заканчивая множеством новых реформ, которые вводили победители, пока побитые враги прятались по углам. Меня тоже звали в эту богадельню, но я выбрал бар и общество своих поредевших вояк, которых осталось едва ли треть от начального числа. Сука, корабль в ауте, людей положили, денег почти нет, пиздец, полный, и я не шутил. Мне не было дела до того, о чем там договорились Тапал и Джастер, куда больше меня интересовала моя награда. И вот когда дело дошло до этого, старый прощелыга-герцог и вставший рядом с ним Мирил попытались опрокинуть меня с моими честно заработанными барышами. Но истинный республиканец-демократ в моей душе смог дать им отпор. Ну, точнее, я примерно предполагал, как все обернется в конце, наблюдая, как ловко они ведут дела, порой забывая о своей чести и пацифистичных взглядах, то становилось понятно, не прижму им яйца, эта парочка друзьяшек меня без гроша оставит, еще и должен буду. Потому облепил себя шрапнельной взрывчаткой с головы до ног, под плащом. И когда эти бибой-боба умилительно успокаивающими голосками вещали мне с помоста, я резко распахнул пальто, в стиле извращенцев, демонстрируя всю красоту взрывчатых веществ на моем теле. Вот тогда разговор пошел куда плодотворнее. Хотя, все равно, пришлось записать его и в прямом эфире передавать на корвет, а то, боюсь, пустили бы мне бластерный болт в башку и дело с концом. По итогу, меня прокатили со многим. Начать с того, что преследователи показали фигу и скрылись, оставаясь лишь в моих фантазиях. Оказалось, что патрульные корабли своего сектора, они продавать не могут. У них там договоры с Mandal Motors, а компания не хочет, чтобы продукция уходила на сторону. Патриотичные взгляды, ну вы же понимаете, Сэм, уроды, блять. Но два пехотных транспортника я вырвать смог, пускай и скидка на них была не такой впечатляющей, как мне обещал Мирил. Да и сами корабли были морально устаревшими, пускай и добротного качества, но даже такие поделки стоило того, учитывая, что наш флот состоял из одного корвета переделанной модели. Сомния была готова оторвать мне яйца прямо по голосвязи, матеря на чем свет стоит, упрекая в том, что трачу все заработанные ею деньги. Кто бы знал, что под маской моей подруги прячется настоящий тайдрианец, аналог местного еврея. Хотя, у меня иногда складывается такое чувство, что всю галактику заселили тайдрианцы, и они просто притворяются людьми и другими тварями. Но давайте дальше к делу. Никакой помощи в поисках добровольцев в мои ряды не будет. Мирил с герцогом решили оставить поток добротных наемников себе, как и прибыль с репутацией, что пойдут довеском. Как я понял, лидер новых мандаларцев как-то уболтал сенат или заполучил влиятельное знакомство, что помогает ему так наглеть. И пускай наемники не будут числиться регулярной армией, это все равно крупное военное соединение, что можно использовать для самых разных целей. Ну, да плевать, пускай сами разбираются. Надеюсь, Кю или Бабабы подпалят им жопки за наглость. В качестве подачки мне разрешили открыть пункт набора, но место выделили в самой жопе, практически на границе столицы. А это, между прочим, город-купол. Тут дальние районы больше похожи на свалку, только вместо мусора люди. И напоследок предложили починить наш корвет. Со скидкой, конечно же. Вот и шел я матерился, ругая торгашей, напяливших на себя броню и поющих о чести. Одно во всем этом было хорошо. Рик Диккер связался со мной еще до того, как парочка мандаларцев начала подминать власть. Сухо поблагодарив, он сказал, что получил ожидаемый результат, пускай и надеялся на лучшие. Но награду свою я получу, и два крейсера типа Коротка будут ждать меня на Реше и перейдут в полное пользование. После оплаты, конечно же, первый порыв связаться с Сомнией я подавил в зародыше, вспоминая злобное лицо девушки при последнем разговоре. Бррррр. Но судьба жестока к своим героям. Стоило мне спуститься с последней ступеньки дворца, как Сомния сама набрала меня. Поднося руку к лицу, я уже готовился к самому худшему, и первое впечатление от лица девушки полностью оправдывало мои опасения. «У нас проблемы, как говоришь, их зовут». Прошло почти 2 недели, прежде чем я смог вернуться на Риши. Еще плюс 2 недели полета, и сами понимаете, пока я добрался, все назревающие проблемы уже успели решиться. Они называют себя Хакик. Сверившись с планшетом, Сомния присела напротив, пододвигая экран ближе ко мне. Все оказалось куда лучше, чем я боялась. Монахи безобидны, даже полезны. На мой вопросительный взгляд, коротышка оторвалась от своих механических примочек и устало выдохнув, начала разъяснять. Прикрытие, лояльное правительство, идут на контакт, симбиоз. Мы уже заключили с ними договор. Кивнув на ее слова, я перевел взгляд на Сомнию. Через 3 дня, как ты влетел в гипер, я уж не стала тебя беспокоить сразу по прилету. Сам понимаешь, времени достаточно прошло. Пожав плечами, девушка смущенно улыбнулась, как бы извиняясь, хотя смысла в этом и не было. Она была просто не в силах связаться со мной, а пара часов погоды не сделает. Это понятно, нахмурив брови, я вчитывался в основы учения этих хкиговцев, и чем дольше читал, тем больше понимал, что нам и вправду повезло. Их заповеди похожи на сказки, кроме пункта про изучение репульсорной техники. Это немного странно. Хохоха, не то слово. Непонимающе оглядев 2 женщин, вопросительно приподнимаю бровь. Они не признают колеса, гусеницы, шагоходы. Оттопыривая пальчик на каждое слово, коротышка в конце тыкнула пальцем за окно. Заменили нам все на репульсоры. Ёпт. Вот-вот, и это только начало. Вырвав у меня из рук планшет, Сомния придалась к моему плечу, после чего открыла личное дело нынешнего лидера организации Хакик. Этот парень, Хасан Улуау, можно сказать, радеет за то, чтобы мы продолжали вести с ними дела. В отличие от остальных хкиговцев, он не настолько отбитый и куда более прагматичный. Хочет, чтобы мы защищали их. В точку, довольно улыбнувшись, девушка пододвинулась ближе, чуть ли не касаясь своим носом моей щеки. А еще он готов платить нам огромные бабки за это. Прикинь, звучит слишком фантастически. Но это так, должны быть и минусы. Было сложно поверить, что после наебалова от монодлорцев, мне на голову вот так свалилась удача. Не без этого, уводя взгляд в сторону, Сомния наконец-то отсела подальше, помимо базовых вещей по защите. Мы не можем оскорблять или насмехаться над их религией, всегда пользоваться репульсорной техникой, и также мы должны помогать всем, кто исповедует Хакик. Слышь, женщина, ты на что нас подписала? Да слушай, нужно просто перевозить их на Риши, а дальше они уже тут сами. Все равно, почесывая затылок, кривлю морду, вчитываясь в контракт, подписанный моим замом, ладно, дело уже сделано. Если эти дурики не станут насаживать нам свою религию и не превратят нас в боевое крыло своей церкви, то я не против. Вот и отлично. Чуть ли не хлопая в ладоши, Сомния чмокнула меня в щеку и упорхнула к себе. Походка девушки была легкой и невесомой, а сама она едва ли походила на суровую наемницу с Татуина. Видимо, она не осталась в накладе. Протерев пальцами место поцелуя, с удивлением обнаружил на перчатках остатки помады. Подарили. Z95. Звено. Богатые монахи нам попались. Их много. Очень. Повезло, что мирные. Удивленно выдохнув, я в последний раз глянул за окно, где теперь повсюду летали спидеры или мелкие яхты. Буквально за полгода Риши преобразился в куда более лучшую сторону. Из мелкой планетки на окраине галактики, ставшей притоном контрабандистов, здесь теперь стал формироваться штаб адских десантников, отчего со всех ближайших секторов на планету потекли деньги, люди и ресурсы. Грязные улочки, полные дешевых потаскух, разноцветных ларьков, воришек и прочего дерьма, заменили дроиды-ополченцы и наши ребята, прибывшие с Юкио. Первые, прошедшие банальную учебку, еще желторотые салаги, но тем не менее, нас становится больше. Стараниями Сомнии, мы теперь крепко повязаны с правительством Риши. Фактически именно мы управляем ей, пускай Хакик и принимает большинство гражданских решений, но самые важные вещи остаются за нами. Осталось только проложить гипермаршрут до Руна и с помощью контрабандистов, торгового флота Бабабов и связей в корпусе юстиции, мы получим огромный приток финансов, что не иссякнет ближайшие десяток лет, пока рынок не перенасытится драгоценными камнями. К тому же, многие контрабандисты из гильдии рудодобытчиков пролетали через Риши и с радостью сбывали свой товар прямо здесь. А мне нужны были связи с этой корпорацией, наверное, старейшей и одной из крупнейших в галактике. Основанная на заре республики, она добывала руду на тысячах планет, регулировала цены на свой продукт и, можно сказать, имела монополию на свои услуги. Наше появление на Риши сначала отпугнуло их, но со сменой правительства и ухода сомнений в тень хкигалевцев, контрабандисты-рудокопы вновь прилетали на планету. Купленный мной на рынке камушек, который я в попыхах отдал коротышке, превзошел все ожидания. Черная руда с зелеными вкраплениями оказалась экзониумом, редким минералом, который использовался как источник энергии. Им заправляли корабли или звуковое оружие, и я намеревался использовать его по назначению. Осталось дело за малым. Поставить с десяток шахт на планете, найти рабочих, поставить охрану, зарегистрировать фирму. Столько проблем. Скину лучше все на Сомнию, ей, похоже, нравится все это. В соседнем корпусе в этот момент громко икнула вспоминаемая мною девушка и боязливо начала оглядываться по сторонам, словно над ней нависла опасность. Но вернемся к нашим бантам. На орбите уже висела пара наших новых коробок, ангары которых в срочном порядке переделывались, для того, чтобы внутрь уместились метеоры и, видимо, эскадрилья Z-95. С Юкио к нам стабильно привозили небольшие излишки, меньше 1%, но этого с лихвой хватало для того, чтобы закармливать моих людей и откладывать про запас, не говоря уже про приток добровольцев. Похожие на людей, сильные, выносливые, ловкие и, самое главное, преданные нашему делу, юкианцы. Эти парни с радостью были готовы сеять семена свободы всем, кто того желает, да и не желает тоже. С Мында новости шли в основном положительные, и скоро наши ряды пополнит преданные делу демократии пилоты. От Канты пока что нет вестей, но я был уверен, что Викуэй за ним присмотрит. Хотя, стоит, наверное, отправить кого-нибудь, или слетать самому. Представив очередные унылые пустынные пейзажи, я боязливо передернул плечами. Нас и так в ближайшие годы ожидал Татуин, так что посещать еще одну планету с похожим климатом я абсолютно не желал. Надо бы заняться чем-нибудь полезным. Верное утверждение, голос коротышки напомнил мне, что в своих мыслях я совсем забыл, что сижу не один, раздал работу. Займись и сам. От смеха ее плечи пару раз качнулись, после чего направленная в мою сторону отвертка вернулась к работе. Есть идеи, где может потребоваться демократия? Много. Слишком. Проще перечислить, где не нужна. Продолжая ковыряться в какой-то технической приблуде, коротышка в пару движений пальца вывела на наручном экране информацию и перекинула ее мне. Читая краткие сводки того, что удалось выудить у пролетающих через планету контрабандистов, я просто давался диво. Ёб вашу мать, в каком месте республика демократическое государство? Рабство, корольки-однодневки, пиратские государства, диктаторы, вечные войны, официальные рынки с разумными. Столько всякого дерьма, что просто тяжело становится от осознания. Отложив планшет в сторону, взлохмачиваю волосы, прогоняя в голове полученную информацию. Столько всего нужно сделать, а времени, как назло, нет. Когда будут готовы корабли? И сколько у нас сейчас людей? 1,5 недели. Чуть меньше 100 свободных. Можно больше. Не стоит. Прервав мелкую джаву, вновь берусь за планшет, прикидывая, как поступить. Те планеты, которые я обязательно посещу, сейчас мы ничего с ними не сможем сделать. Сейчас, разглядывая данные с Релота, Арвакса, Кристофсиса, Мелидодана, Роднора и многих других планет, я медленно закипал. Мои покореженные суперземлей мозги требовали, чтобы я немедленно отправился туда и выжег все каленым железом, возвращая людям и похожим на них расам свободу и равноправие. От одного взгляда на сухие строчки отчетов о количестве рабов, уровне жизни, правах, в голове начинал играть гимн проклятой суперземли, призывая нести демократию на просторы галактики. Но один я ничего не смогу сделать. Надо потерпеть, подождать. Сначала Татуин и сраный слизняк, возомнивший себя властителем над свободными людьми, а потом придет черед и остальных, каждого из них, всех до единого. Планшет в моих руках треснул, покрываясь сеткой мелких трещин, но бросившая в мою сторону взгляд, коротышка ничего не сказала, лишь смиренно приняла обломки техники и принялась прямо тут же чинить ее. «Извини, что-то на меня нашло. Нормально. предполагала, дала старый, ехидно хихикая, она повертела в руках кусок сломанной техники, после чего пренебрежительно кинула его на стол, признаваясь в том, что починить его не удастся. «Куда летишь?» «Решил, думаю». В этот момент мой наручи принял входящее сообщение, с пометкой «Особо важное», сигнал автоматически начал приниматься, и вот передо мной появилась голограмма хрупкой знакомой фигурки. «Здравствуй, Талия». «Привет, Сэм». Умилительно помахав ручкой, девушка, пылающая энтузиазмом, начала грузить меня терминами, засыпая кучей незнакомых слов, да так быстро и неожиданно, что в первую минуту я растерялся и сразу потерял нить разговора. Удалось найти стабильный канал. Теперь осталось только проверить. «Стоп, стоп, стоп, обожди немного, малая». На недовольную моську я предпочел не реагировать, а прикрыв глаза помассировал веки. «Давай сначала, о главном и медленно. Ты вообще меня не слушал?» «Не все». Ее молчаливый укор был мне ответом. Сложив руки на груди, она вглядывалась в мои бесстыжие глаза, спрятав смущение за глупой улыбкой, вновь почесываю голову, отводя взгляд в сторону. «Эх, все с тобой понятно». Театрально вздохнув, она потыкала пальчиком в наручный КПК, после чего мне и коротышке пришло по сообщению. «Я нашла гиперпуть Даруна. Так, ну на бусте 36 глав, а здесь я алчу лайков. Много лайков. Понял, понял, глава 30». Недовольно крякнув, наш всадник свободы вспыхнул двигателями, начиная разгон. Огромные движки, чуть меньше по размерам, чем весь корвет, озарили небольшую станцию светом, но через пару секунд мы отдалились достаточно далеко, чтобы представлять из себя лишь маленький огонечек. Мы покидали планету Мент, и вокруг меня разверзлась первозданная бескрайняя бездна космоса. Темнота гиперпространства, освещаемая миллионами расплывающихся звезд, становится моим вторым домом, и хоть я не был мастером-пилотом, полет приносил мне истинное удовлетворение. Каждый запуск огромного двигателя, каждый поворот ручки управления ощущался, словно я взаимодействовал с живым организмом. Отдавая кораблю команду, а он отзывчиво реагировал, сжимаясь и распрямляясь в пространстве, как подруга, ведомая твердой, но бережной рукой. Насколько же это было прекрасно! Я чувствовал, как всадник свободы пульсирует под моими пальцами, как будто мне открывает свои тайны, обнимает меня созданная из материнских звезд конструкцией. Когда я вел курс на планету Рун, пространство вокруг нас начинало искриться. Первый полет по новому гипермаршруту. Обычно подобным занимаются специальные испытатели или безумцы с дураками. Сами догадайтесь, к какой категории отношусь я. Добытые Талией знания из Академии, служки контрабандистов и некоторые карты. Вместе все это обрело практически осязаемую дорогу, по которой я сейчас летел. Новый маршрут. Руки на миг крепче сжали штурвалы, словно понимая мое волнение, навигационный компьютер корвета успокаивающе загудел, сообщая о том, что вся телеметрия в норме и пока что проблем не предвидится. Стало ли мне от этого легче? Да, стало. Я словно был единым целым с кораблем и его многотонный корпус. Это монументальность и холодная решимость прорваться сквозь окружающий нас бездонный космос. Они подзаряжали меня, даря уверенность в себе. Каждый поворот звездного пути был словно волшебный ключ, открывающий новые горизонты, приглашая меня в новые приключения. Стены капитанского мостика окружало мягкое теплое свечение, а до ушей тихо доносился неповторимый звук, который можно было сравнить с веселым смехом далеких звезд. Мой корабль, мой надежный спутник в этом бескрайном небе, словно улыбался мне. Объекты вокруг, какие-то крошечные точки света в далеком космосе, казались дальними свидетелями моего путешествия, и я вновь чувствовал, как внутри разгорается жар восторга и уверенности. Управляя кораблем, я погружался в сопричастность с каждым витком его силовых полей, от прикосновения пальцев до резких маневров, чувствуя, как он отзывается на каждую мою просьбу. Это была изящная хореография, где я и мой корабль сливались в единое целое. Туннель гиперпути, размытый и завораживающий, обволакивал наш путь, как легкий туман, пронизанный переливами искр. В этом состоянии я чувствовал себя почти как настоящий маг, управляющий потоками, невидимыми для обычных глаз. Я понимал, что повернуть ручку, чтобы подстроить курс, было делом тонкой настройки, каждое изменение ощущалось, как легкое прикосновение к струнам инструмента. Я слышал, как мой корабль отвечает на движение, как бы намекая: «Я с тобой, только верь в меня». В этом плавном, почти медитативном полете не шло речи о ловкости или виртуозности. Это был момент, когда каждое действие я выполнял с решимостью и уверенностью, наслаждаясь простым фактом того, что нахожусь здесь, в этом уединенном космическом танце, отрешаясь от тревог и суеты жизни на планете. Холодный свет звезд за окнами говорил о далеких мирах и возможностях, которые ждут своего часа, и я готов был исследовать их. С каждым мигом впереди пробивались новые оттенки, глубокий синий и темно-серый, цвета, которые могли бы вдохновить даже самого равнодушного художника. В этом величественном полотне космоса я чувствовал, что всадник свободы вовсе не просто корабль. Он был моим другом, моим проводником по знойным просторам Вселенной. Я мысленно обретал уверенность, зная, что этот путь был выбран не случайно. Мы вместе, лишь я и мой корабль, противостоим скучной рутине. Еще никогда в жизни я не испытывал подобного и абсолютно справедливо задавался вопросом, а если бы суперземля даровала нам право управлять нашими кораблями, как бы все обернулось? Хех, жаль, что я знаю ответ. Дерьмово бы все обернулось. Много раз я видел, как клоны слетали с нарезки, да и собственными глазами повидав застенки специальных служб Министерства правды, я уже не сомневался, что имея десантники подобную возможность, то корабли бы шли на таран, лишь бы напоследок подгадить суперземле. До выхода из гипера 5 минут. Кивнув дроиду-пилоту, обезличенной машине, что гораздо чаще сидела в кресле пилота, чем я отпустил ручки управления, позволяя дроиду делать свою работу. Маршрут мы прошли, по крайней мере большую и самую сложную часть, и теперь осталось лишь долететь до планеты, что обеспечит нас самым необходимым на ближайшие годы. Сам же я задумчиво откинулся на спинку кресла. Прогоняя в голове последние месяцы, я все больше начинаю понимать, что моя наивная мечта пожить в свое удовольствие, решая все конфликты мирно, бред. Все сражения, войны, проблемы и намечающиеся заварушки, они приводили меня в восторг, заставляя ухмыляться жуткой улыбкой. И ни разу, когда я нажимал на курок, я не испытывал сомнений. Стоит мне услышать про очередного тирана, короля или бандита, что возомнил себя великим правителем. Я хочу обрушить на его голову всю мощь демократии, что собрано в моих руках. Плечи против воли напряглись, когда в голове возникли сводки данных Сарвакса и Релота. Мерзкие поганые планетки, полные уродов, что не чураются продавать собственный народ и считают себя хозяевами, а остальные и рады. Ничего, ублюдки, радуйтесь, пока можете. Выходим из гипера. Сильно накрутив себя, я с такой яростью схватился за подлокотники, что, когда корабль вылетел в обычный космос, мое тело даже не шелохнулось, в то время, как дроида повело в сторону. А причина подобного была в том, что прямо перед нами застыли обломки уничтоженного корабля, вокруг которого летали куски покореженной стали и трупы разумных, в особенности людей. Ох, не бывает и дня без дела. Нажав на кнопку радиопередачи по кораблю, увеличиваю громкость на максимум, чтобы все парни услышали наверняка. Адские десантники, похоже, что у нас появилась работка раньше времени. Всем приготовиться к бою. Повинуясь моей невербальной команде, всадник свободы рыкнул двигателями и, увеличив скорость, пронесся под остовом корабля, крупного такого транспортника, похожему на огромную личинку. Овалообразный кораблик зиял дырами, а большая часть правого борта сгинула и, видимо, улетела куда-то вдаль системы. Но не это привлекло мое внимание. Стоило нам только пролететь под кораблем, как наш корвет словно сжало в тисках. Под металлический лязг, на корабль опустилась тень, 6 огромных механических лап обхватили нас по бокам, не давая лететь дальше. Мы обездвижены. Спасибо, капитан очевидности, без тебя вижу. Отмахнувшись от туповатого дроида, переключаюсь на связь с орудийной палубой. Джоуи, пальника в этих даунов, что взяли нас в захват. Это мы с радостью, босс. Не успел он договорить, как пара турболазеров навелись на брюзу нависшего над нами корабля, но проходили минуты, а выстрелов так и не последовало. На заднем фоне я слышал бормотание Джоуи, нашего главного калибровщика и любителя больших пушек. Мужик иногда переходил на крик, а отвечал ему роботизированный голос помощника. Устав ждать и наблюдать, как к нам стыкуется корабль каких-то доходяг, я вновь вызвал орудийную палубу. Джоуи, босс. Пушки не палят. Дроид говорит, что это атака. Суператака. Какая еще нахуй суператака? Ну, то есть кибератака, во. Это нахрен совсем разные слова, Джоуи. Прости, босс. Хрен с тобой. Надевай броню и готовься к парочке нарядов на кухне. Вас понял, сэр. Ничего не можете сделать. Ну, Чисто мои парни. Мне срочно нужно было выпустить пар, и сражение в узких коридорах кораблей было именно тем, чего я сейчас хотел больше всего. Крах Цо Маск, капитан пиратского корабля-мусорщика, в предвкушении потирал руки. Сидя в своей рубке спальни, переделанной по особому заказу, он нетерпеливо ерзал, даже оттолкнув подальше верную рабыню. Сейчас будет взят очередной приз, а повеселиться с мирой можно и потом. Вот уже третью неделю, как он смог случайно открыть путь в эту невероятную систему, скрытую от чужих глаз. С самого рождения жизнь Крахта была тяжелой. Будучи довольно посредственным охотником и воином, он тем не менее желал большего, как и все его сородичи, но максимум, который его ожидал по мере взросления, это вступить в какую-нибудь захудалую банду и подохнуть шестеркой в местечковых разборках за Рилла или Бухла. Но судьба благосклонна к тем, кто не сдается, и когда выдался шанс попасть в команду на сборщик-мусорщик, Крахт сразу же согласился. Мало кто выбирал эту профессию среди трандашан, считая ее ниже своего достоинства, но уже тогда будущий капитан пиратов лелеял свой план и, как только выдался шанс, исполнил его. Подкупив большую часть команды или сманив их обещаниями, он убил предыдущего капитана-сборщика и вместе с командой разграбил поврежденный корабль, что висел на орбите отдаленной планеты. Разобрав его на куски, вытащив все, включая товар, они смогли нехило навариться, что только лишний раз убедило Крахта действовать. Годы шли, его сборщик обрел неплохую славу, а в системах внешнего кольца стали часто пропадать корабли, целиком и полностью, до последнего винтика, чтобы потом всплыть в другой части галактики по кускам. И так бы и жил Крахт, медленно накапливая богатство, для покупки большего, чтобы учинять разбой в куда более крупных масштабах, но не все всегда идет гладко. Прибыв на Риши, дабы сбыть товар, он чуть не сгорел в огне реактора собственного корабля, когда парочка крейсеров взяли его на мушку. Короткая перестрелка показала, что как бы ни улучшал Крахт мусорщик, но тот все еще оставался больше транспортником, чем боевым кораблем, чего нельзя было сказать о его противниках. Вдавив по газам, трандашанин в порыве страха прыгнул по случайным координатам. Правда, эта неприятная случайность привела его к куда большему кушу, так что трандашанин не расстраивался и лишь пообещал отомстить при случае. Забытая богами планета, вдалеке от основных путей, спрятанная за туманностями и опасными аномалиями космоса, богатая рабами, драгоценностями, техникой и прочими мелкими радостями, которые с радостью скупит богатые мешки со средних миров. Уже в шестой раз он наведывается сюда для того, чтобы собрать богатый урожай, и, видимо, судьба решила предоставить ему сочный бонус, что лишь уверял его в собственной гениальности и избранности. «Белая полосца, хе-хе-хе, вроде так говорят людишки», — говорил Крахт, почесывая живот томными вечерами, когда еда и рабы не присыщали его. «Новенький корвет, нестандартной модели с расширенным ангаром, наверняка полным всякого добра, и свежей краской на бортах влетел в систему неподалеку от них, стоило им только закончить с разбором предыдущей добычи. Очередной корабль мягкотелых теплокровных пытался покинуть планету, чтобы привести помощь. Пускай эти дураки и надеются на удачу и скорее всего не смогут пересечь опасную часть пространства, что отделяет Рун от остальной галактики, Крахт не собирался терять свою добычу или допускать малейший шанс того, что сюда прибудет кто-то еще. Корпуса юстиции бывалый пират не боялся. На своем улучшенном сборщике, с командой из почти сотни соотечественников, мелкие посудины космической полиции могли лишь умыться кровью и стать новым товаром на бесконечных рабских рынках. А дредноуты настолько медленны, что даже его сборщик обгонит их и скроется до того, как те выйдут на радиус стрельбы. Его скорее пугала перспектива того, что сюда прибудут рыбки покрупнее, корпорации или картели хаттов. Вот от этих парней точно стоит ждать проблем. Они на мелочи размениваться не будут и сразу завалятся сюда целым флотом, который начнет выдаивать систему досуха, а жадный Крахт этого не хотел. Он мечтал самолично разграбить Рун, заработать денег на новых подчиненных и новые корабли, а там, чем черт не шутит, может подмять планету под себя и стать ее единоличным правителем. Мечтательно улыбаясь, трандашанин облизал твердые губы, пройдясь языком по грубым наростам на коже. Остатки крови от недавнего пира лишь раззадорили его, и ему хотелось еще, так что команду мелкого корвета ожидала незавидная судьба. Трюмы полны невольников и добычи, а потому можно побаловать команду пиратов-мусорщиков. Отдав команду, Капитан Крахт внимательно наблюдал за экраном, где показывалась трансляция с наплечной камеры одного из его бойцов. Томительные секунды тянулись словно патока. Хотелось уже поскорее приступить к самому интересному и пропустить этапы с криками, визгами и угрозами. Но стоило только шлюзам соединиться и открыться дверям, как по его людям ударил настоящий град огня. Разноцветные лучи лились сплошным потоком, выкашивая его парней. Плотные пучки бластерных лучей били на повал, порой отрывая конечности и заставляя трусливых пиратов в панике разбегаться. Глаза Крахта удивленно расширились. Сквозь узкий проем, прямо в чрево его корабля влетели несколько ракет, подрывая ангар, истощенные туда трофеи. Мусорщик тряхнуло изнутри. С приборной панели попадали сувениры и всякие бесполезные вещички, на вроде амулетов и племенных знаков. Боец с камерой был одним из немногих, кто еще оставался в живых, и потому Крахт прикипел к экрану, параллельно отдавая команды на отстыковку корабля. «Убейте их всех! За демократию!» Первый солдат с корвета вылетел прямо на оператора. Размахивая балстером, с прикрученным к цевью ножом, он бесстрашно навалился на соплеменника Крахта и начал вспарывать ему живот, крича какую-то чушь про демократию. А следом за ним повалили и остальные. Несколько десятков психов мчались прямо сквозь ответный огонь пиратов, поливая из всех стволов. На ходу они бросали гранаты, а некоторые припадали на колено и отправляли новые ракетные подарки вглубь его ангара. А бойца с камерой, тем временем насадили на приделанный к винтовке нож. Уперев приклад винтовки в ляжку, неизвестный солдат в черно-желтой броне поднял оператора над головой, заставляя того корчиться в агонии, орошая кровью психопата. «Надо валить, компьютер, закрывай ангар, слышишь, закрывай». Нервно тарабаня по клавиатуре, трандашанин пытался закрыть ангар самостоятельно или просто включить двигатели и улететь, наплевав на немногих уцелевших и потерю всего награбленного. Добро он еще успеет добыть, а вот выжить – это вопрос. «Ну же, духи, тебя задери, закрывай, невозможно, повторите запрос позже». Чего? Осев в кресле, капитан пиратов вновь начал наблюдать за экраном с трансляцией, а там, чокнутые вояки разносили ангар, ломая приводы и все системы, причем самым банальным образом, подрывая гранаты в нужных местах. «Да кто же ад делает то?» Тут за дверью раздался взрыв, и трандашанин неверяще уставился на в сторону выхода, паника медленно начала охватывать его, но Крахт бы не стал капитаном пиратов, если бы первая же опасность доводила его до мокрых штанов. Оттолкнув рабыню Твилечку, что с интересом следила за камерами, Крахт не обратил на ее горящий взгляд никакого внимания. Давно сломанная рабыня была проверенным инструментом, так он даже позволял ей оставаться с ним на ночь после секса, доверяя собственный сон. Сверившись с картой, Крахт с ужасом начал понимать, что в его корабле появилось слишком много лишних дырок. Внешние камеры, как и внутренние, показывали, как по коридорам его любимого мусорщика носились людишки в черно-желтой броне, заживо потроша его соотечественников и освобождая рабов. Бум! Нервно дернувшись, Крахт со страхом оглянулся на дверь. Всего этого не могло быть. Прошло лишь около 10 минут, а большая часть корабля украшали кишки его подчиненных, и почти все системы были выведены из строя. Стуча по клавишам, Крахт начал вручную активировать спасательную капсулу. Ему не хотелось терять корабль, столько много приносящий ему в прошлом, но умирать он не хотел больше. Пара хитрых движений когтистых рук, и скрытый под кроватью люк открывается, подкидывая предмет мебели в стену. Специальная модернизация, установленная еще после первого удачного налета, на подобный случай. Трандашанин никогда ей не пользовался за долгие годы и уже посмеиваясь считал, что зря потратил огромные деньжищи, но не зря, ой, не зря. Крахт умный, самый умный. «Ничего, я еще отомщу, соберу новую команду, куплю другой корабль». И, не сумев договорить, капитан пиратов ощутил удар в спину. Первый, второй, третий. Удары сыпались без конца, превращая внутренние органы сильного пришельца в кашу. Не зная жалости, верная рабыня мира, словно швейная машинка, втыкала брошенный в попыхах нож в его тело. Ее лицо залило зеленой кровью, но синяка же от вилечка продолжала бить, даже когда голос поганого пирата и угнетателя перешел на хрип. Она продолжала бить даже тогда, когда дверь снесло взрывом, и на миг ее обзор перекрыл дым. Мира вырывалась и кричала, продолжая хотя бы ногами пинать тело, от которого ее оттаскивали бойцы в черно-желтой броне. И только когда напротив нее присел солдат с отрубленной головой Крахта, она смогла успокоиться. «Чувствуешь?» — передав ей ненавистную голову, Мужчина напротив нее склонил голову на бок, втянув носом воздух. Он забрал из ее рук нож и со всего размаху вонзил в голову, выбивая ее из рук Миры и пригвождая башку ящерицы к полу. «Это свобода. Нравится? Так, на бусте глав немного побольше, сегодня напишу еще парочку. Я вот тут подумал, а стоит ли уделять внимание каким-то обыденным вещам, я имею в виду, писать не только про торжество демократии, но и про какие-то будничные вещи, разговоры, отдых, хобби и тому подобное. Или все сюда пришли именно за пафосными выкриками, мочиловым и трешовеньким сжитом». Глава 31. Что можно рассказать про рун? В целом, ни хрена. Мелкая планета на окраине галактики, спрятанная за туманностями и прочим дерьмом, что защищает ее понадежнее всяких оборонительных станций и флотов кораблей, не считая пиратов, которым подфартило попасть сюда и нас, разумных, заебавшихся собирать по крупицам маршрут до сюда. Рун был неплох, в разы лучше всяких татуинов, рилотов и прочих дерьмовых планет. Народу тут жило немало, да и законы в целом соблюдались. Была своя полиция и какая-никакая армия. Уровень развития правды был низковатым. Тут порой спидеры соседствовали с запряженными в телеге животными, а где-то и сами люди таскали мелкие тележки, как рикши. Здесь было много свобод для населения, а лидера планеты выбирали посредством голосования. Рабства не было, угнетения корпораций тоже. Про тиранию вообще слушать не хотели, мол, как это, отдать власть одному человеку. От одной этой новости у меня приятно зачесалось пузико, так что никаких репрессий на планете мы устраивать не собирались, да и незачем. Наше появление на Руне, вместе со спасенными из рабства жителями, было воспринято, как манна небесная. Даже местные олигархи и правительства расщедрились на различные подарки и бонусы. Только вот эти хитрые поросячьи морды сначала надеялись отдариться от нас поместьями и прочей чушью, что не особо нужна наемникам из других миров, потому пришлось раскручивать засранцев на куда более весомые подарочки и скидки. Так что теперь, я официально заявляю, Рун находится в нашей зоне влияния и отныне зависим от нас. Думаю, стоит оставить здесь наш корвет, пока первые партии добра не начнут поступать на контрабандистский рынок. Конечно, можно было бы заняться всем официально, но зная про нынешний уровень коррупции и жадности в Сенате, я, пожалуй, попридержу информацию о мире при себе. Учитывая, что кроме меня о гипермаршруте знает только блаженная училка Талия, то вообще волноваться не стоит. Главное, чтобы она просто не занесла его в картотеку флота Баобабов и проблем не будет. Полгода, именно столько потребовалось времени, для того, чтобы подготовиться и собрать необходимые ресурсы. Душная и скучная морока, когда приходилось постоянно носиться по планетам Рун, Мэнди, Юкио и Риши. Постоянно перелетая между ними, я задавался вопросом, так ли всегда происходит у героев книг. Нудная, долгая и неблагодарная работа, полная бумагоморательства и переговоров, которая никогда не кончается. Хотелось бы сказать, что были и веселые дни, полные драйва, сражения или чего-то похожего, но нет. 6 месяцев тяжелого труда и вот, наконец, дело сделано. Люди готовы, корабли на орбите, припасы забили ангары под потолок, а на наших счетах появились нехилые деньги, что помогут в случае нужды. Вместе с нами отправится несколько мелких флотилий наемников, а также пара капитанов-агентов от корпуса юстиции, которые кровно заинтересованы в успехе наших начинаний. Я уже молчу про то, что несколько должников Баобабов совершенно случайно выразили желание отправиться вместе с нами, а у них на борту оказалось почти 500 мандаларских мудаков, что были наняты для одного крайне скрупулезного дела. И, кстати, сопровождали их вполне себе реальные преследователи, которые спокойно вылетели за пределы сектора. Козлы. По сути, на орбите Риши сейчас собирались достаточно крупные силы, и думаю, если бы следственное управление Кью не участвовали во всем этом, то по наши жопы бы уже прислали карательный флот или каких-нибудь монахов в коричневых робах. Но нет, вместо этого, мы всей нашей разношерстной компанией готовились к походу, а многие игроки из соседних секторов замерли в ожидании. Я же сам побаивался, боялся, что всего этого не хватит для исполнения нашей задумки и все потраченные усилия пойдут прахом. Еще меня волновало молчание Канты и отправленного вместе с ним Викуэя. Отправленные на планету люди вернулись ни с чем, лишь мелкие слухи, повествующие о том, что мой туповатый братец был несколько месяцев назад, но после этого его никто не видел. Нехорошие подозрения закрадывались в голову, но я продолжал верить в лучшее. Хватит размышлять и ныть о несбывшемся и несделанном. Пора взять яйца в кулак. Пристукнув раскрытой ладонью по столу, резко поднимаюсь в полный рост, оборачиваясь ко всем собравшимся в рубке. Здесь было много людей, доверенных мне и не очень. Представители каждой группки или организации, что участвует в нашей задумке. Вот стоит один из замов Джастера Мирила. Арком Сула был вместе с нами на Конкорд-Дауне и явно недоволен тем, как развиваются дела на его родине и во что стали превращаться истинные мандалорцы. Сосланный из-за проблем с руководством, он с приятным и удивительных для всех энтузиазмом принялся за дело, вникая в детали и активно участвуя в обсуждениях. Одетый в фирменную броню мандалорцев, он поглаживал наручи со встроенным клинком, выполняя коротенький личный ритуал для успокоения расшалившихся нервишек. Рядом с ним стоит представитель торгового флота, чопорно спрятав руки за спиной, поглядывая на всех высокомерным взглядом. Жилистый, я бы даже сказал тощий мужик, с кучей шрамов на лице и руках. Уж не знаю, чего в нем было больше, аристократической спеси или пренебрежения ветерана, что смотрит на мальков. Неподалеку в кучку сбились такие же вольные наемники-капитаны, что часто удачно работают на Кью. Ничем не выдавая себя, они вели вполне себе обыденные разговоры о бабах, добыче, нанимателях и прочих прелестях продажных мечей. А чуть в стороне ото всех собрались простые и добротные наемничьи ватаги, что заслужили минимальный кредит доверия у нанимателей и в своей гильдии. Они имели неплохую репутацию и каждый был заведомо уведомлен о том, что дело наше крайне опасное. Я лишь надеялся, что когда дойдет до драки, они не свалят, поджав хвосты. Ну, а в первых рядах стояли мои самые доверенные и преданные люди, которым я доверял. Сомнея, в окружении своих братьев, что одним видом отгоняют от симпатичной женщины нежеланных кавалеров. Порой она закатывает глаза на их глупые громкие выкрики, но в целом девушка была довольно сложившейся вокруг обстановки. Он копалась в наручном КПК, порой поглядывая по сторонам или связываясь с кем-то из наших людей с других кораблей. Ее волосы были спрятаны под красной банданой, а сама она была одета в боевую броню, собранную по моему подобию, только на женское тело. Неподалеку расположилась коротышка, забравшись с ногами на ящик, он потешно крутилась вокруг здоровенного трандашанского пулемета, подобранного на корабле мусорщики. Прекрасное орудие войны из моих, куда более цивилизованных времен. Не обращая внимания на остальных, она то и дело ругалась себе под нос на родном языке, заранее вырубив переводчик, чтобы никто не слышал потоки мата, что раздавались из-под капюшона. Поблизости с ней ошивалась пара братьев-забраков, двое молчунов, ничем не отличающихся друг от друга, кроме одной протезированной руки. Они с интересом подбирались к коротышке, чтобы поближе разглядеть неизвестный тип оружия, что собирался буквально на коленках. Заметив мой внимательный взгляд, парочка преданно стукнула кулаками по груди, после чего вернулись к куда более интересному действию. Последним участником собрания оказалась девушка Твиликка, что присоединилась к нам совсем недавно. Бывшая рабыня, огонь в глазах которой, казалось, совсем потух, ныне пылал праведной яростью, порой пугая окружающих. Она не слушала никого кроме меня и желала лишь одного – убивать работорговцев, даже ценой собственной жизни. Она была готова забрать хотя бы парочку, перед тем, как отправиться на перерождение. Запакованная в броню, с парой бластеров на поясе, с виброклинком за спиной и с головы до ног увешанная детонаторами и ножами, она производила крайне внушительное впечатление. Еще бы не этот фанатично безумный взгляд, направленный на меня, всякий раз, как я говорю про демократию и свободу. Прочистив горло, прикладываю кулак ко рту, привлекая к себе внимание собравшихся, и повинуясь невербальной команде, все в едином порыве оглянулись на меня, заглушая разговоры. В полной тишине мы простояли пару секунд, прежде чем я в последний раз оглядел их всех. Пора. Сегодня мы сделаем первый шаг по уничтожению заразы, что раковой опухолью присосалась к нашей галактике. Глянув суровым взглядом на Сомнию, киваю ей головой. Челюсть моя была сжата, а скулы напряжены, демонстрируя всю серьезность момента. Поднеся КПК ко рту, девушка отдала пару коротких команд, после чего уселась в кресло пилота. Начинаем разгон. Всем кораблям занять место в строю. Уходим в гипер через 40 секунд. Господа, удачи всем нам. Сказав последнее слово, я повернулся к слушателям спиной. Мне никогда не давались пафосные речи, потому я постарался побыстрее закончить с этим. Вот орать, как маньяк, и поливать врагов из пулемета, это я могу. Кажется, щеки покраснели. Бля, надеюсь, не увидели. 10 секунд, курс задан. Всем кораблям приготовиться. Сомния продолжала вести нас сквозь пустоту космоса, заходя на нужную позицию для прыжка. Мы должны были улететь в один миг, чтобы сохранить строй и сразу же приступить к операции. Я подозревал, что нас уже будут ждать на той стороне, но другого выбора не было. Только атака в лоб. Все, как я умею и люблю. Ведь заигрывание и отвлекающие маневры с хаттами могут привести к куда более худшему сценарию. Всем до встречи на Татуине. Прыжок. Диспетчер на станции Тату-4 тихо посапывал в ожидании своей пересменки. Добившись перевода на это жирненькое местечко, радианец Жуга был счастлив. Больше не нужно было подвергать свою задницу опасности и просто встречать и направлять корабли, что желают приземлиться на планете. Дроиды и компьютеры сделают большую часть работы, а ему и нужно то, всего лишь быть вежливым и внимательным, да правильно читать текст с экранов мониторов. Да, по правилам, Жуга был обязан шерстить систему и постоянно следить за датчиками на признаки появления кораблей, но блин, серьезно, как будто вообще найдутся идиоты, что посмеют припереться на Татуин на разборке. Мало того, что здесь собрался вполне приличный флот, что может половину ближайших планет нагнуть раком. Так и планета уже несколько лет принадлежит картелю, и все об этом знают. Даже в ссаной республике и то понимают, что стоит им показать здесь свои жирные богатенькие жопки, как хатты обустроит им веселую жизнь. Потому Жуга и не переживал, продолжая в полудреме видеть сны с одной красивенькой торгутой, которую купили для контины в космопорте. Девочка была хорошенькой, еще юной и совсем неопытной, но Жуга почти накопил денег для того, чтобы обучить ее всему. Пошло посмеиваясь во сне, пуская слюни на собственную рубаху, радианец даже не отреагировал, когда услышал пиликание системы и ворчание дроидов, что помогали ему в работе. Глупые машины что-то безостановочно болтали, и Жуга все же пришлось скинуть ноги со стола и приоткрыть заспанные глаза, вглядываясь в мигающий экран. Вот он прочитал первую строчку и сперва тряхнул головой. Сонный разум никак не мог прийти в себя, и радианец несколько раз перепрочел строчки с монитора, прежде чем опустить глаза дальше. По мере прочтения, и так немаленькие фасеточные глаза начали увеличиваться в размерах. Замахав руками, паникующий диспетчер упал со стула и в попыхах, на карачках, помчался в сторону пульта связи, в паре метров от себя. Завалившись грудью на стол, он лихорадочно тыкал пальцем в кнопку вызова и успел нажать ее десяток раз, прежде чем ему ответили с другой стороны. «Да, чего там у тебя случи? Тревога. На нас напали». Глянув на экран монитора, Жуга уже хотел начать перечислять корабли нападающих, как диспетчерская станция вспыхнула огненным шаром, подорванная метким выстрелом протонной торпеды. Не имеющая толковой брони и защищенная лишь от мелких астероидов, она вмиг превратилась в пыль, оповещая охранный флот о том, что нападение они проморгали. А следом на корабли картеля обрушился ураганный огонь, сходу сбивая щиты многих из них, а парочку превращая в сгустки огня и плазмы. «Левый борт, все щиты туда, чтоб вас». Сомния хотела материться, но воспитание и высокая должность останавливали ее от того, чтобы разразиться речью грузчика космопорта. Тыкая по кнопкам, девушка дернула руль корабля, уводя его от столкновения с дредноутом противника. С начала боя прошло чуть больше часа, а все уже превратилось в собачью свалку. В каком-то смысле это даже играло им на руку, ведь в отличие от разобщенных пиратских кораблей, их группировка разбилась на небольшие команды и действовали сообща, помогая друг другу и кооперируясь, дабы банально не столкнуться. В то время, как космические разбойники часто таранили друг друга, внося все больше хаоса в это сражение. А ведь так хорошо все начиналось, подумала Сомния, параллельно отдавая приказ на возвращение эскадрильи истребителей. Половину ее дорогих сердцу малышек уже перестреляли, а самое печальное, что лишь единицам пилотов удалось спастись из-под огня. Первый удар для пиратского флота был страшен. Подкравшись практически вплотную, они ударили из всего, что есть, щедро одаривая врага плазмой и торпедами. Ракетные шахты опустели за секунды, и с каждой минутой боя, их накопленный для этого дня боезапас, стоимостью в десятки тысяч кредитов, таял, словно снег поутру. Пираты очухались быстро, имея на своей стороне преимущество в количестве. Они легкой рукой отдали на откуп корабли первых рядов. Эта жертва, что сгорела во вспышках плазменных взрывов, дала отребью время на перестроение. Они сошлись лоб в лоб, ритмично обстреливая друг друга и постоянно смешивая порядки, чтобы щиты не разрядились и не схлопнулись. Две карусели постоянно сближались и расходились, пока к пиратам не пришло подкрепление. Никто не ожидал подобного, ведь все корабли картеля сейчас должны были быть на орбите, но, видимо, они сильно просчитались с количеством. В спину им заходил флот, едва ли меньше их собственного, и что делать в подобной ситуации они не знали, благо, что у представителя Баобабов был и куда более худший опыт в жизни. Капитан Зак быстро принял командование на себя и повел корабли в клинч, что и привело к нынешнему состоянию поля боя. В подобных сражениях больше решало личное мастерство и выучка команды, а потому у них хотя бы появился шанс. Затерявшись среди первого, потрепанного флота пиратов, они стали скользить вокруг, не давая бойцам картеля разорвать дистанцию и вынуждая второй флот влезть в эту лихую свалку. Всадника свободы сильно качнуло. Щиты днища показывали минимальный процент, еще пара попаданий их отрубит, но корабль продолжать лететь вперед, к своей цели, а следом за ним пробивались две каракки, что прикрывали заднюю полусферу от нежелательных гостинцев по большим движкам. На миг отвлекаясь от воспоминаний, Сомния успела отдать череду команд, после чего связалась с капитанами правосудия и справедливости, что следом за ней. Общение не заняло и 10 секунд, как все три судна начали крутой маневр, уходя ниже, за пределы боя и залетая пиратам под брюхо. «Наша задача – высадить десант на дворец Джабы, пока червяк не скрылся. Готовьте шаттлы и капсулы». Капсулы – вот и еще одна дурость, что никак не хочет покидать голову их дорого командира.